Так ты человек полуфабрикат, товарищ по несчастью, моя каста. Эй! — кричит он мне опять. — Полистай, если хочешь. И протягивает журнал для богатых юнцов с американкой на обложке. Тебе понравится? Листаю. Он прав, мне понравилось. Почем журнальчик? — спрашиваю. 60 рупий. Нет, ты представляешь, 60 рупий за неновый журнал. А один тип на Кхан-маркет торгует журналами из Англии по 508 рупий за штучку. Подумать только. Задираю голову и присвистываю. С ума сойти, сколько у них денег? Говорю как бы про себя. А к нам отношение как к животным. Вроде бы мои слова сильно его задевают. Уставившись на меня, он замирает, потом подбирается к самому краю своего колодца и, прикрываясь газетой, что-то шепчет. Я приставляю руку к уху, еще раз повтори. Он озирается и произносит чуть громче. Так не может долго продолжаться. Почему нет? Я придвигаюсь поближе. А ты слыхал про наксалитов? Еле слышно спрашивает он. У них есть оружие, у них целая армия, они день ото дня сильнее. Серьезно? Почитай газеты. Понимаешь, китайцам на руку, чтобы в Индии вспыхнула гражданская война. Китайское оружие поступает в Калькутту через Бирму и Бангладеш, а повстанцы идут на юг, в Анхра-Прадеш, в Амрак. Придет день, и вся Индия, он резким движением разжимает кулаки. В таком духе мы говорим еще какое-то время, но приятельство между слугами непродолжительно. Хозяин кликнул, и дружбе конец. Компания юнцов просит показать им непристойный американский журнал. А тут как раз из бара, слегка пошатываясь, выходит мистер Ашок со своей непалкой. От них пахнет спиртным. В машине они сперва орут во всю глотку, а потом настает черед ласкам и поцелуем. Подумать только. Ведь этот человек женат на другой. Со злости я 4 раза подряд проскочил на красный свет и чуть не врезался в повозку, запряженную неторопливым буйволом. Хорошо, мои пассажиры не заметили. Резко торможу у нашего подъезда. «Спокойной ночи, Балрам!» — кричит мне мистер Ашок, выходя из машины рука об руку со своей девицей. «Спокойной ночи, Балрам!» — вторит она. Сквозь стеклянную дверь вижу, как они по очереди тычут пальцем в кнопку вызова лифта. Врываюсь в свою комнату и роюсь под кроватью. Вот он, наряд Магараджа, который он мне в свое время всучил, и тюрбан здесь, и темные очки. Напяливаю все это на себя, вновь сажусь за руль и качу в город. Безо всякой цели еду от одной торговой галереи к другой. Завидев хорошенькую девушку, жму на сигнал, включаю музыку, запускаю кондиционер. В конце концов, возвращаюсь домой, ставлю машину в гараж, прячу очки в карман и снимаю маскарадный наряд. Харкаю на сиденье машины и полирую кожу. На утро вызова наверх не последовало. Я поднялся на лифте и замер у дверей квартиры. Меня мучила совесть за то, что вытворял вчера вечером. Хотелось даже во всем признаться. Несколько раз тянул я палец к звонку и отдергивал руку. Через некоторое время из квартиры послышались негромкие голоса. Я прижал ухо к двери и прислушался. Но я изменился. Перестань все время извиняться. Ты меня за один вечер больше порадовала, чем жена за все 4 года брака. Когда ты уехал в Нью-Йорк, мне казалось, мы больше не увидимся. И вот мы снова вместе. Это для меня самое главное. Я хлопнул себя по лбу. Совесть совсем меня заела. Так она, его старая любовь, балбес, а вовсе не случайная знакомая. Ну, не стал бы мистер Ашок таскаться по шлюхам. Он хороший человек, куда лучше тебя. В наказание я со всей силы ущипнул себя за левую руку и вновь прижался к двери. В квартире зазвонил телефон. Помолчав немного, хозяин сказал: «Вот это пудли, а это кудли. Помнишь их? Возьми трубку, послушай, как лают. Это они, чтобы меня порадовать». Ее голос через минутку: «Дурные вести? У тебя расстроенный вид. Мне надо повидаться с заместителем министра. Терпеть не могу встречаться с чиновниками. Они все такие скользкие. Вообще, бизнес, который я веду, нечистый он. Лучше бы мне заняться чем-нибудь другим. Аутсорсингом, например. Только не торговлей углем». «Так почему ты не сменишь сферу деятельности? Родственники не велят? Как в свое время не велели жениться на мне?» «Все не так просто, Ума. Отец и брат мне худого не желают». «Так ли уж ты изменился, Ашок? Один звонок из Тханбада, и ты стал совсем как прежде. Давай не будем ссориться. Тебя отвезет машина». «Не надо, с твоим шофером не поеду». «Знаю этот тип людей. Деревенщина. Для них любая незамужняя женщина — шлюха. И он, пожалуй, принял меня за непалку из-за моих раскосых глаз». Сам понимаешь, что это значит для него. Сама как-нибудь доберусь. Он добрый малый, он нам как родной. Не будь таким доверчивым, Ашок. Все шоферы в Дели тертые калачи, торгуют наркотиками, поставляют клиентам проституток, чем только не занимаются. Только не наш. Он глуп, как пробка, но честен, он тебя отвезет. Не стоит, Ашок, лучше возьму такси, я позвоню тебе вечером. Из-за двери послышались шаги, и я тихонько на цыпочках удалился. Машина ему понадобилась только вечером. Мы ездили от банка к банку, от банкомата к банкомату. Со своего водительского места я видел, как мистер Ашок получает наличные. После четвертого банкомата он произнес: «Балрам, едем в город». «Помнишь большой дом на Ашока Роуд? Ты как-то возил нас туда с Мукеш сэром». «Да, сэр, помню. Его еще охраняли две немецкие овчарки». «Точно. У тебя хорошая память, Балрам. В зеркале я увидел, как он набирает номер на сотовом. Надо ведь предупредить слугу министра, мол, еду с деньгами». До меня наконец дошло, зачем ему понадобились наличные. Подъехали к особняку. «Через 20 минут вернусь, Балрам». Взял красный портфель и хлопнул дверью машины. Из металлической будки на меня бдительно смотрел охранник с винтовкой. За забором бегали две немецкие овчарки, то и дело взлаивая. Солнце садилось. Городские птицы потянулись в родные гнезда. Дели, хоть и мегаполис, господин премьер, но островки природы в нем встречаются. Парки, заповедники, и их пернатые обитатели довольно многочисленны. Через красную стену дома министра перевалил павлин и уселся на крыше будки, вытянув синюю шею и распустив хвост. Совсем стемнело, разгавкались собаки, ворота открылись. Показался мистер Ашок, а вместе с ним толстяк, тот самый, что как-то выходил вместе с ними из президентского дворца. Я догадался, что это и есть помощник министра. Поглощенные разговором, они остановились у машины. Хозяин и толстяк долго трясли друг другу руки, причем мистеру Ашоку явно не терпелось поскорее распрощаться. Только от политика, ну пусть даже от подручного политика, так легко не отделаешься. Я вышел из машины, сделал вид, что осматриваю колесо, и навострил уши. «Не волнуйтесь, Ашок, министр завтра позвонит вашему отцу». «Спасибо. Моя семья благодарна вам за помощь». «Какие у вас сейчас планы?» — спросил толстяк. «Никаких. Возвращаюсь домой, в Гургаон». «Молодой человек вроде вас отсиживается по вечерам дома. Время детское. Давайте лучше прошвырнемся». «А как же ваши выборы?» «Работы-то, наверное, хватает». «Выборы. Все схвачено. Нас ждет оглушительная победа», — так выразился сегодня утром министр. «В Индии, дорогой друг, выборы — процесс управляемый. Это вам не Америка». Не обращая внимания на слабые протесты мистера Ашока, он протиснулся в машину. Мы уже тронулись, когда толстяк попросил: «Ашок, налейте мне виски». «Как, прямо здесь? Не держу спиртного в машине». Толстяк сделал удивленное лицо. «Да неужто? Значит, на весь Дели вы один такой». Пришлось ехать обратно к особняку. Толстяк скрылся за дверью и вернулся со стаканами и бутылкой. С сопением расположился на заднем сиденье. «Вот теперь машина в полной боеготовности». Мистер Ашок подхватил бутылку и собрался уже налить гостю стаканчик. Гость недовольно чмокнул губами. «Зачем же самому стараться, дурачок? А шофер на что?» Я сразу же повернулся и обратился в бармена. «Одаренный у вас водитель», — изрек толстяк. «Кое-кто и подать-то прилично не умеет». «Никогда не подумаешь, что он из касты трезвенников, ведь правда?» Я завинтил на бутылке пробку и приткнул рядом с коробкой передач. За моей спиной звякнули стаканы, и два голоса сказали в унисон: «Ваше здоровье». «Поехали», — велел помощник министра. «В Шератон, шофер. У них в цокольном этаже очень приличный ресторан, Ашок». «Тихо, спокойно, посидим на славу». Я повернул ключ зажигания. Темное яйцо Хонды Сити понеслось по улицам Нью-Дели, мимо зданий из стекла и бетона.